Глава 30. Переезд. «Ты как?» Подбегаю и пытаюсь осмотреть руку, которую он прячет за спину. «Сильно болит?» «Блин, ну что я несу? Конечно, сильно!» «Все в порядке». Эрик спокойно улыбается, так и не показывая руку. «Надо убираться, пока твой добрый папочка не вернулся». «Мне собрать вещи?» «Сама понимаю, что да». Качаю головой и тут же отвечаю. «Да, прости, я сейчас». Оставляю Эрика с поскуливающим Дарком и спешу к себе. Пустоватая комната с большим раскладывающимся диваном, на котором я сплю, шкаф с одеждой, зеркало, стол и книжная полка над ним. Пожалуй, если бы Эрик остался тут, нам было бы тесновато. Достаю походный рюкзак, скидываю туда учебники, ноутбук, зарядки, сверху всю чистую одежду из шкафа, не разбирая на нужное и не очень, потом косметику и, в последний раз, оглядев комнату, тащу все это вниз. Ужас. Но сейчас спокойней. Не то, что в первую попытку Эрика съехаться. Я успела привыкнуть к нему и мысли, что он есть в моей жизни. Все будет хорошо. Эрик гладит Дарка по голове, успокаивая, и смотрит на меня. Нам нужно в Мунис. Там безопаснее всего. Ладно, а что с папой будет? Я должен сказать князю про его намерение. А он пусть решает. Эрик поджал губы. Прости, но твой отец ясно дал понять, что несет угрозу и тебе, и семье Марка. Он должен знать. А если он решит его убить? Или это сделают демоны, у меня же никого больше не останется? У тебя всегда буду я. Эрик обнимает меня здоровой рукой и вздыхает. Скрывать такое нельзя. Хуже будет. Я попробую договориться, чтобы Марк встретился с твоим отцом и поговорил. Я боюсь, что он не станет говорить. Стараюсь сдержать слезы, но ничего не получается. Прости, ты сможешь ехать или мне вызвать такси? Смогу, не волнуйся. Марк заставит себя слушать. Эрик опустил голову. В крайнем случае, он князь, и в нем есть сила приказа. Может принудить любого оборотня выполнять то, что он скажет. В крайнем случае, прикажет ему, быть хорошим отцом, например. Улыбаюсь и понимаю, что если бы не истинность, Эрик бы давным-давно меня послал. Как-то вышло, что теперь лишь ему не плевать на мои проблемы и мысли. Ладно, едем. Нехотя отлипаю от него. Надеюсь, у нас и правда получится. Давай ты поговоришь с Алиной. По-женски. Эрик без каких-либо видимых усилий тащит одной рукой рюкзак в машину, а я веду Дарка. «Думаешь, поможет?» Нервно усмехаюсь я. «Но поговорить стоит. Она много для меня сделала, едва увидев». Она очень отзывчивая. Единственный минус княжны — то, что она сначала делает, а после думает. Но Алина та, кто поможет. Эрик укладывает рюкзак в багажник, пока я усаживаю пса в ноги на переднем пассажирском. Давай так. Ты поговоришь с Алиной. Она подготовит Марка, а потом уже я с ним. Это самый надежный план, чтобы уберечь твоего отца. Хорошо. Я смотрю, как на джинсы севшего за руль Эрика капает кровь с руки. Давай тебе перевяжем. Все нормально, я не грохнусь в обморок. В Мунисе водичкой полью, и будет норм. Но спасибо, что переживаешь. Он подмигнул, и мы, сорвавшись с места, поехали в сторону города. Я глажу пса и вдруг спрашиваю. «А Дарка в Мунисе не сожрут?» «Нет». Эрик посмеялся. «Но весело ему будет точно. Станет частью стаи. Сама видишь, в нем Инстинкты просыпаются. Компанейский парень. Это да. Хотела спросить, не сожрут ли меня, но не стала. Так знаю ответ. Сиди рядом со мной, женщина, и все будет хорошо. Мы снова приехали к «Миражу». Казалось бы, столько всего случилось с момента, когда я была тут в последний раз, но из клуба все так же доносится грохот музыки, а на улице по-прежнему много народа разной степени адекватности. И все это оборотни. Мы выходим из машины, Дарк снова нервничает и жмется, но почему-то не ко мне, а к Эрику. Я бы обиделась, но и сама стараюсь держаться поближе. Мы оставляем машину в проулке рядом с клубом и идем через черный ход. Охранник сперва сканирует нас взглядом, но потом признает Эрика и кивает в сторону туалета. Я боялась, что нас с Дарком не пустят, но, похоже, всем плевать. Отдыхающим так точно. Они танцуют, пьют и веселятся. Думаю, приведи мы корову, все бы только посмеялись. Дарка шум пугает. Он упирается и норовит сбежать, так что приходится как следует намотать поводок. К счастью, туалет рядом. Эрик берет меня за руку и ведет внутрь. Мир уже привычно растягивается, и мы оказываемся на улице города вечной ночи. Дарк принюхивается и с интересом озирается. Наверняка ему слышится множество незнакомых запахов. Он обеспокоенно смотрит то на меня, то на Эрика, но поводок не тянет. На улице спокойно, как и в прошлый раз. Только на подходе к терему князя мы встретили двух мускулистых мужиков с виду братьев. Не знаю, что за животные, но при виде меня они синхронно подмигнули. Эрик сразу рыкнул, отбивая у прохожих желание знакомиться. «Сейчас отведу тебя к себе, а схожу к Алине. Типа просто попросить тебе отдельную комнату». Волк подмигнул. «И руку обработай», — напомнила я, пытаясь успокоить Дарка, который рвался изнюхать волчьи владения. «Проклятье, он все здесь разнесет. Все хорошо. Тут забор закрыт и не убежит. Можно спускать. Наши трогать не будут, не бойся». «Главное, чтобы он не тронул. Я нервничаю. Мы только появились, а уже создаем столько шума». Дарк лает. Как и в прошлый визит, на улице полно народа, но меньше, чем у главного входа. Кто-то поднял руку, Эрик ответил кивком, некоторые посвистели, привлекая внимание Дарка. «Господи, там вообще волк на траве валяется. Спусти его, парни присмотрят». Те и правда начали свистеть, манить собаку. Мне было боязно оставлять друга, не пойми с кем, но он так рвался, что просто выскользнул из моих рук, а после побежал на газон. «Все будет в порядке», — снова обещает Эрик. «Это семья. Моя, и очень надеюсь, что и твоя тоже в будущем». Он приобнимает меня раненой рукой и ведет внутрь. Мы проходим коридор и поднимаемся на второй этаж, напоминающий гостиницу. Вместо номеров красиво вырезанные из дерева таблички с именами и рисунком. Везде волки, но каждый отличается. «Сам делал», — хвастается Эрик, заметив мой интерес. «Входи, будь как дома». Его комната оказывается на порядок больше. Мне кажется, тут место, как половина моего дома. Стену напротив входа заменяет панорамное окно, прикрытое плотными шторами. В левой части на небольшом подиуме широкая небрежно застеленная кровать. С одной стороны от нее гардеробная, судя по прикрытой двери, с другой — санузел. Но точно гостиница. Напротив шкаф-витрина со множеством спортивных наград и медалей. Мечей, кед, свернутых футболок. На полу пушистый ковер. Низкий журнальный столик и несколько больших кресел-мешков. За окном видно балкон-террасу, на которой стоит стол, пригодный для учебы. Эрик привалил мой рюкзак к одному из кресел. «Отдыхай пока, а я за Алиной». Он выходит, а я осматриваюсь. Эрик говорил, что большую часть времени провел здесь, но, судя по всему, на соревнования он выезжал едва ли не каждые выходные. Прошлась вдоль стеллажа, рассматривая награды. Эрик талантливый. Тут и за атлетику, и за футбол, и за спортивное ориентирование есть. Наверху стояло больше, но лезть туда я постеснялась. Решила подышать воздухом и вышла на балкон, удивляясь, насколько толстое здесь стекло, будто бронированное. Раньше на балконах стояли решетки со слишком широкими прутьями. Раздался приятный женский голос у меня за спиной. И из-за этого с них постоянно кто-то выпадал. «Случайно? Или случайно?» Я обернулась, показывая кавычки.